За 12 недель она сказывается больной 4-й раз. Вот что мне сказали в прачечной, миссис Эдвардс. 4-й раз. И владелица прачечной на Кеннингтон-Хай-стрит очень недовольна. Сегодня она звонила в службу надзора. Тревожные колокольчики в мозгу Ясми сменились мощной сиреной. Позвоночник простреливали стрелы паники. Нет, она же знает, что копы врут каждый раз, когда им нужно заставить тебя сказать то, что потом можно будет повернуть каким угодно способом. И она напомнила себе об этом со всей возможной строгостью. «Ну-ка, сучка, не смей поддаваться!» Вслух она отчеканила. «Я ничего об этом не знаю и знать не хочу. Катя живет здесь. Ну и что? У нее свои дела, у меня свои. Мне и с Дэниелом хлопот хватает». Он бросил взгляд на ее спальню, где двуспальная кровать и расческа со светлыми волосами и одежда в шкафу рассказывали совсем другую историю. Ясмин хотела закричать: «Да, ну и что, мистер белый хозяин, ты когда-нибудь сидел за решеткой? Ты хотя бы 5 минут чувствовал, кого это, не иметь никого в своей жизни, ни друга, ни мужа, ни любовника, ни партнера, а я чувствовала, и не 5 минут, а долгий срок, который мне показался вечностью, но она ничего не сказала». Она просто поглядела на него с вызовом, и 5 бесконечных секунд, тянувшихся, как все 50, единственными звуками в квартире были плеск воды и голос Дэна, напевавшего себе под нос какой-то очередной хит. Затем раздался новый звук в замке, заскрежетал ключ, стукнула дверь. В квартиру вошла Катя Вольф. Последним назначением в этот день для Линли стал Челси. Оставив Ричардсу Дэвису свою визитку и просьбу позвонить, если каким-нибудь образом даст себе знать Кати Вольф или появится другая важная информация, Линли пробился сквозь затор возле Южно-Кенсингтонского вокзала и покатил по Слоун-стрит, по освещенному уличными фонарями дорогому кварталу, мимо ресторанов, магазинов и ухоженных особняков. Осенние листья устилали тротуары бронзовым узором. По пути Линли размышлял о связях и совпадениях и о том, не отменяет ли наличие первых возможностей вторых. Ему это казалось весьма логичным. Человек вполне может оказаться не в том месте и не в то время, но очень маловероятно, что он мог оказаться не в том месте, не в то время, при этом с намерением навестить кого-то, кто имел отношение к жестокому убийству, произошедшему в их общем прошлом. Совпадение такого рода требовало тщательнейшего рассмотрения. В относительной близости от дома Сент-Джеймсов он занял первое же свободное место вдоль проезжей части, не рассчитывая, что сможет найти что-то получше. Он вынул из багажника Бентли системный блок, стоявший ранее в кабинете Юджинии Дэвис, и зашагал по направлению к высокому зданию из темно-коричневого кирпича на углу Лордшип Плейс и Чейни Роу. Стоило ему нажать на кнопку звонка, как тут же в глубине квартиры послышался собачий лай. Он доносился откуда-то слева, должно быть, из кабинета Сент-Джеймса, где, как заметил Линли, с улицы горел свет. Тявканье приблизилось к двери и продолжилось с удвоенным энтузиазмом, свойственным псам, которые уверены в том, что хорошо выполняют возложенные на них обязанности. Женский голос произнес: «Пич, угомонись, ну хватит же!» Но собака в лучших традициях такс игнорировала просьбу хозяйки. Повернулся замок, над дверью вспыхнула лампочка, сама дверь распахнулась. «Томми, здравствуй, какой приятный сюрприз!» На звонок Линли ответила Дебора Сент-Джеймс, длинношерстной таксой в руках и извивающимся и лающим комком меха коньячного цвета, единственным желанием которого было как можно скорее обнюхать ноги, руки, лицо гостя в целях опознания и классификации. — Пич! — урезонивала собаку Дебора. — Ты же отлично знаешь, кто это! Она отшагнула от двери, пропуская Линли в дом. — Проходи, только Хелен уже ушла домой. Сказала, что устала. Это было 4 часа. Саймон обвинил ее в том, что она специально ложится спать попозже, чтобы не заниматься тем, чем они там занимаются. Никогда не была способна понять, чем именно. Но она кляла, что это из-за тебя, будто ты заставила с самого рассвета смотреть все 4 части звонка, или 3, уж не помню, сколько там всего. Ну да неважно. Так что привело тебя к нам?